Мухи двукрылые. Когда-то все насекомые были четырехкрылыми. У многих и сейчас по две пары крыльев. А вот большая группа довольно разнообразных насекомых в процессе своего развития одну пару крыльев потеряла. Осталось у них только по два крыла. По этому важному признаку их объединяют в один отряд – двукрылых. Это мухи. Комнатная муха – пожалуй, самые распространенные насекомые. Нет нужды говорить, как надоедлива и нахальна она. Известно и то, что она разносит опасные болезни. На поверхности тела мухи обнаружено около 4 миллионов бактерий, а в ее органах – 8-10 раз больше. Не случайно с мухами так активно борются, но бороться с ними непросто. Во-первых, мухи, как и большинство насекомых, очень плодовиты. Во-вторых, они очень легко привыкают к ядам. Настолько легко, что во многих странах и в некоторых районах нашей страны яды против мух приходится обновлять каждые 2-3 года. Мухи удивительно приспособлены к существованию, причем их приспособление часто поражают, изумляют, ставят в тупик людей. Например, мухи, как и некоторые бабочки, пробуют еду ногой, и информацию о составе или свойствах пробуемого вещества или предмета получают немедленно. Убедившись, что исследуемое вещество съедобно, муха улетает. Особым запахом сообщает другим мухам о съедобной находке и летит обратно. Остальные следуют за ней. Эти насекомые могут взлетать без разбега, совершать самые сложные фигуры высшего пилотажа, ходить или ползать с помощью присосок на лапках по таким поверхностям, на которых другие насекомые даже удержаться могут не всегда. Для многих людей комнатные мухи – единственные, или, по крайней мере, главные представители мух. А ведь только так называемых настоящих мух – десятки тысяч видов. Среди мух немало очень серьезных вредителей сельского хозяйства. Например, личинки луковой мухи развиваются в луковицах, а личинки весенней капустной – губят капустную рассаду. К серьезным вредителям сельского хозяйства относятся и свекольная, яровая, шведская, озимая мухи. Есть среди настоящих мух и кровососы. В народе существует примета. Если мухи начинают кусаться, близится осень. Действительно, осенью и люди, и животные страдают от укусов мух. Однако это не комнатные мухи меняют привычки, а появляются осенние мухи-жигалки, кровососы, имеющие даже научное название «острый рот». Прокалывая хоботком кожу и высасывая кровь, они способствуют распространению тяжелых заболеваний. Оводы – тоже мухи. Разновидностей их много – кожные, желудочные, носоглоточные. Сами мухи не кусают и не жалят. Мало того, взрослые насекомые вообще ничего не едят. Вредят их личинки. Подкожные выходят из земли. То есть в земле развиваются куколки этих насекомых. Взрослые появляются все в одно время. И тогда тучи оводов устремляются на стада животных. Страдают коровы и лошади, лоси и олени, ослы и другие крупные и даже мелкие животные. Агрессивные наглые самки неутомимо преследуют животных и, выбрав удобный момент, откладывают яички на их шерстинках. Через какое-то время из яичка появится личинка. Она пробуравит кожу и будет жить в теле животного 3-9 месяцев, все время питаясь его тканями, затем пробуравливает кожу, падает на землю и окукливается. А на следующий год полчища оводов вновь атакуют стада и отдельных животных. В европейской части России наиболее часто встречается бычий овод, поражающий крупный рогатый скот. В северных районах водится северный подкожный овод или северный подкожник, паразитирующий на оленях. Преследуя оленей, эти оводы пролетают вслед за стадами огромные расстояния. Не менее опасны и желудочные оводы. Некоторые их самки откладывают яички на волосах, находящихся вблизи рта животного, другие — в местах, которые животные часто чешут зубами. Появившиеся из яиц личинки проникают в рот, а затем в желудок или кишечник. Носоглоточные оводы буквально выстреливают яичками в свою жертву, точно попадая в носовую полость. Каждая самка откладывает по 400-500 яичек и может заразить нескольких животных сразу. Одни оводы нападают почти на всех животных, другие, такие, например, как северный подкожник, на северных оленей, овод усаклей на лошадей, овод крючок и овод травянка на лошадей и ослов, овечий овод на овец и так далее. С оводами часто путают слепней, крупных насекомых с большими красивыми глазами. Странно, такое глазастое насекомое, а называется слепень. Но получил слепень свое имя, как считают ученые, за то, что самка, высасывая кровь, в это время ничего не слышит и не видит. А крови слепни выпивают много, до 200 миллиграммов за раз, столько, сколько высасывают 70 комаров. Причем нападают слепни на животных и утром, и вечером, и в жару, и даже в дождь. Есть такие специалисты, для которых это самое подходящее время. Неудивительно, что слепни наносят огромный вред животноводству. Даже при умеренном их количестве удой коров, например, снижается на 10-15%. Каждая самка повторяет нападение на животное 4-5 раз. Укусы наносят чрезвычайно болезненные, вызывающие отеки. Слепни являются еще и переносчиками таких опасных болезней, как тулеремия, сибирская язва, полиомиелит. Двукрылые очень разнообразны и по внешности, и по образу жизни. Многие из них питаются нектаром цветов, а личинки их – паразиты, уничтожающие вредных насекомых. У других мух личинки развиваются в падали, как, например, личинки люцилии. Они вполне могут быть зачислены в число санитаров, убирающих трупы мелких животных. Типичными падальными мухами являются зеленые и синие падальные мухи, а также серые мясные мухи, их много разных видов, и обыкновенные мясные мухи.